Неохотно, но послушно ранины освобождали пространство, прятали мечи в ножны. Ябу и ранин медленно кружили напротив друг друга. «Эй ты!» — Блэксорн обращался к воинственному ранину. «Стой! Брось меч, я тебе приказываю!» Ранин не спускал злобного взгляда с Ябу, но приказ возымел действие. Он облизал губы, сделал обманное движение влево, потом вправо. Ябу отступил, Ранин ускользнул от него, подскочил ближе к Блэксорну и опустил перед ним меч. «Я повинуюсь, Анджин-сан, я не нападал на него». Ябу по-змеиному снова стал приближаться, но ранин уклонился и бесстрашно отступил. Он был легче, моложе и быстрее Ябу. «Ябу-сан!» — отчаянно воззвал к нему Блэксорн. «Простите, может, тут недоразумение, может...» Но Ябу разразился потоком брани и понесся на ранина. Тот без всякого страха избежал и второго удара. Алвито, взиравший на это безумие, с холодным любопытством перевел. «Ябу-сан сказал, что это не ошибка. Этот ранин непременно умрет. Ни один самурай не может вынести такого оскорбления». Блэксорн чувствовал, что все смотрят на него, и отчаянно пытался сообразить, что же делать. «Ябу неуклонно преследует этого человека. Он не оставит его в живых». Слева от Блэксорна самураи Торанаги приготовили свои луки. Слышалось только тяжелое дыхание, сопение, беготня и страшная ругань двух мужчин. Ранин отступал, поворачивался, убегал, кружа по свободному пространству, прыгая в сторону, нагибаясь, и, не переставая, извергал поток грубых ругательств в адрес Ябу. Алвито объяснил: «Он дразнит господина Ябу, Анджин-сан. Он говорит: „Я самурай, я не убиваю безоружных людей, как ты. Ты не самурай, ты воняющий дерьмом крестьянин, вот ты кто. Ты не самурай, ты это. Твоя мать была это, твой отец был это, и...“» Тут священнику пришлось умолкнуть. Ябу заревел от ярости, показал на одного из самураев и что-то прокричал. «Господин говорит: „Ты дай ему его меч“». Самурай заколебался и поднял глаза на Блэксорна, ожидая приказа. Ябу повернулся к Блэксорну и прокричал: «Дайте ему меч». Блэксорн поднял меч. «Ябу-сан, прошу вас, не надо». Сам он желал Ябу смерти, но умолял: «Пожалуйста, прошу вас, дайте ему меч!» В голосе Ябу звучала беспощадность. Люди Блэксорна недовольно загалдели. Он поднял руку: «Приказываю вам молчать!» Посмотрел на своего вассала Ронина. «Подойдите сюда, пожалуйста!» Тот следил за Ябу. Вот он сделал обманное движение влево, затем вправо. Ябу раз за разом налетал на него с дикой яростью, но ранин все ускользал, отбегал и, наконец, подбежал к Блэксорну. На этот раз Ябу его не преследовал. Он просто стоял, ждал и следил, как сумасшедший бык, готовясь к нападению. Ронин поклонился Блэксорну и взял меч. Потом повернулся к Ябу и с устрашающим боевым кличем сам бросился в атаку. Мечи клацали от ударов. Теперь противники топтались друг возле друга в полном молчании. Вот начался бешеный обмен ударами. Запели мечи. Ябу вдруг споткнулся, и ранин кинулся вперед, надеясь на легкую победу, но Ябу ловко отступил в сторону и ударил. Руки, все еще сжимающие меч, оказались отрубленными. Какое-то мгновение ранин с диким криком глядел на обрубки, пока Ябу не отрубил ему голову. Наступила мертвая тишина. Потом Ябу услышал одобрительный рев и еще раз ударил мечом по дергающемуся телу. Чтобы уж до конца потешить свою гордость, он взял голову за косичку, аккуратно плюнул в лицо и отбросил в сторону. Спокойным шагом он подошел к Блэксорну и поклонился. «Прошу простить мои плохие манеры, Анджин-сан. Спасибо, что дали ему меч». Голос его был вежлив. Алвито переводил, как всегда. «Прошу прощения, что мне пришлось кричать. Благодарю вас за то, что вы позволили мне с таким почетом опробовать этот меч». Его глаза опустились на семейное наследие Торанаги, подаренное ему. Убедившись после тщательного осмотра, что лезвие в прекрасном состоянии, он развязал шелковый пояс, чтобы вытереть лезвие. «Никогда не трогайте лезвие пальцами, Анджин-сан, это испортит его. Лезвие должно чувствовать только шелк и тело врага». Он замолчал и посмотрел в лицо Блэксерну. «Могу я смиренно попросить вас? Позвольте вашим вассалам опробовать их лезвие. Это будет для них хорошей приметой». Блэксерн повернулся к Ураге. «Скажи им». Когда Ябу вернулся домой, день уже кончался. Слуги приняли у него пропитанное потом кимоно, дали свежую домашнюю одежду, надели на ноги чистые таби. Юрико, его жена, ждала его на прохладной веранде с чаем и саке, нагретым так, как он любил. Саке Ябу-сан, Юрико была высокая, худощавая женщина с прядями седины в волосах. Темное кимоно из самых дешевых красиво облегало ее фигуру. «Спасибо, Юрико-сан!» Ябу с наслаждением смочил сладким терпким напитком пересохшую глотку. «Все прошло хорошо, я слышала. Да, как невозможен этот ронин! Он сослужил мне неоценимую службу, госпожа. Я мочил, наконец, в крови меч Торанаги, и теперь он действительно мой». Ябу допил чашку, и жена снова наполнила ее. Рука Ябу нежно погладила рукоятку меча. «Но этот бой не доставил бы вам радости. Совсем ребенок попался на первый же финт». Она нежно прикоснулась к нему. «Я рада, что все обошлось, муж мой. Спасибо, но я даже не успел толком вспотеть». Ябу засмеялся. «Видели бы вы священника. Прямо удовольствие было смотреть, как потел этот чужеземец. Я никогда не видел его таким злым. Ярость так его душила, что он чуть не задохнулся, пытаясь сдержаться. Людоед! Они все людоеды! Жаль, что нельзя вышвырнуть их отсюда до того, как мы покинем эту землю». «Вы думаете, Анджин-сан смог бы? Он хочет попробовать. Имея 10 кораблей и 10 таких, как он, я мог бы контролировать моря отсюда до Кюсю. Имея его одного, я разгромил бы Кияму, Аноши и Хариму, Джикью и главенствовал Визу. Нам только нужно немного времени, и чтобы каждый даймё наметил, с каким врагом ему сражаться, и выполнял свою задачу. Это обеспечит безопасность Изу, и он опять станет моим. Я не понимаю, почему Торанага собирается отпустить Анджин-сана. Еще одна глупая потеря». Он сжал кулак и ударил по татами. Служанка невольно вздрогнула. Юрико не шелохнулась. По лицу ее скользнула легкая улыбка. «Как Анджин-сан воспринял свою свободу и своих вассалов?» — задала она вопрос. «Он казался таким счастливым, что напоминал старика, которому приснилось, что у него четырехзубый янг». Ябу нахмурился, вспоминая. «Но одного момента я не понял. Когда эти вако меня окружили, я считал себя оконченным человеком, без сомнения. Но Анджин-сан остановил их и вернул меня к жизни. У него вроде не было причины так поступать. Совсем незадолго перед этим я видел ненависть на его лице». «Он спас вам жизнь?» «О да, странно, не правда ли?» «Да, происходит много странного, муж мой». Юрико отпустила служанку, потом тихонько спросила, что на самом деле затеял Торанага. Ябу подался вперед и прошептал: «Я думаю, он хочет, чтобы я стал главнокомандующим». Почему бы ему хотеть этого? Разве железный кулак при смерти? А что с господином Сударо или Бунтаро, или с господином Нобору? Кто знает, госпожа? Они все в немилости. Торанага так часто меняет свои решения, что никто не может предсказать, что он собирается делать. Сначала он попросил меня пойти вместо него на пристань и подробно объяснил, как мне там себя вести. Потом потолковал о Хиромацу, как он постарел, и спросил, что я действительно думаю о мушкетном полку. Может быть, он снова готовит малиновое небо? Все уже наготове, но он не получил от этого никакой выгоды. Здесь потребуется руководство и умение. Когда-то у него все это было, теперь нет. Он только тень того Миновары, каким слыл когда-то. Меня поразило, как он скверно выглядит. Извините, но я сделал ошибку. Мне следовало поставить на Ишидо. «Думаю, вы все же выбрали правильно. Может быть, вы отправитесь в баню, потом, мне кажется, у меня есть для вас подарок». «Какой подарок?» «Ваш брат Мисуно придет к нам после ужина». «Это подарок? Я бы весь ощетинился. Зачем мне сдался этот дурак?» «Какая-то информация или совет даже от глупца может быть так же полезна, как и от настоящего советника, иногда даже и более». «Какая информация?» «Сначала баня, потом ужин. Сегодня вечером вам понадобится холодная голова, Ябу-сан». Я бы хотел было настоять на своем, но баня соблазнила его, и правда он был во власти приятного утомления, которого давно не испытывал. Отчасти это состояние было обусловлено уважением, оказанным ему Торанагой, отчасти уважением генералов, которые он чувствовал несколько последних дней, но в основном взрывом радости после совершенного убийство. Этот импульс передался от меча к руке, от руки к голове. О, убить так чисто, как мужчина мужчину перед мужчинами! Это радость, доставшаяся лишь немногим, очень редкая. Достаточно редкая, чтобы оценить ее и долго смаковать. Поэтому он ушел от жены и продолжал и дальше расслабляться в своей радости. Он позволил сделать себе массаж, после чего, освеженный и обновленный, снова прошел на веранду. Лучи заходящего солнца озаряли все небо. Тонкий серп луны висел низко над горизонтом. Одна из личных служанок, Ябу, двигаясь бесшумно и изящно, подала ему ужин. Ел он очень умеренно, в полном молчании. Немного супа, рыбы, маринованных овощей. Девушка соблазнительно улыбнулась. «Опустить футоны, господин?» Ябу покачал головой. «Позже. Сначала скажи моей жене, что я хочу ее видеть». Вошла Юрико в старом, но опрятном кимоно. «Содеска, ваш брат ждет вас. Нам следует повидаться наедине. Сначала поговорите с ним, господин, потом мы побеседуем, вы и я, наедине. Прошу вас, будьте терпеливым, хорошо?» Косиги Мисуно, младший брат Ябу и отец Оми, был маленький человек с круглыми глазами, высоким лбом и редкими волосами. Его мечи, казалось, не подходили для него, и вряд ли он умел обращаться с ними. Даже с луком и стрелами он не казался бы более мужественным. Все поведение его свидетельствовало о желании угодить хозяину. Мисуно поклонился и похвалил искусство Ябу, проявленное сегодня днем. Весть об этом подвиге быстро распространилась по всему замку и его окрестностям, еще более укрепив репутацию Ябу как сильного фехтовальщика. Затем он перешел к цели визита. «Сегодня, господин, я получил шифрованное письмо от сына. Госпожа Юрико считает, что лучше лично передать его вам». Он протянул Ябу свиток с расшифровкой. Послание от Оми гласило: «Отец, пожалуйста, передайте господину Ябу быстро и секретно следующее. Первое. Господин Бунтаро секретно через Такато приехал в Мисиму. Один из его людей сболтнул об этом во время вечеринки с выпивкой, которую я устроил в их честь. Второе. По дороге во время секретного же визита в Такато, который длился 3 дня, Бунтаро дважды видел господина Затаки и 3жды госпожу мать Затаки. Третье. Перед тем, как господин Хиромацу покинул Мисиму, он сказал своей новой наложнице, госпоже Око, что она может не беспокоиться. Пока я жив, господин Торанага не покинет Кванто. Четвертое. Ябу поднял глаза. Как мог Оми-сан узнать, о чем тайком сказал железный кулак своей наложнице? У нас нет никого в его доме. Теперь есть, господин, пожалуйста, читайте дальше. Ябу вернулся к чтению свитка. Четвертое. Хиромацу решил, если потребуется, устроить заговор, не выпускать Торанагу из Эдо и объявить малиновое небо вопреки его воле, с согласия господина Судару или, если так придется, без оного. Пятое. Все эти сведения достоверны. Дело в том, что личная служанка госпожи Око, дочь воспитательницы моей тещи, и была представлена госпоже Око, когда здесь, в Мисиме, скончалась, к сожалению, ее собственная служанка от странным образом появившейся у нее болезни. Шестое. Бунтаро-сан стал как безумный. Задумчив, зол, сегодня совершенно без всякой причины вызвал на поединок и зарубил самурая, и при этом проклинал Анджин-сана. И, наконец, последнее. Шпионы сообщают, что Икава Джикья собрал в Суруге 10 000 человек и готов напасть на наши границы. Пожалуйста, передайте от меня приветы господину Ябу. Остальная часть письма не представляла интереса для Ябу. «Джикья, опять! Неужели я умру, не отомстив этому дьяволу? Пожалуйста, будьте терпеливы, господин», — успокоила его Юрико. «Скажите ему, Мисуна-сан, господин», — начал коротышка, — «несколько месяцев мы пытались осуществить ваш план, тот, что вы предлагали, когда прибыл первый чужеземец. Вы помните, увидев все эти серебряные монеты, вы сказали, что 100 или даже 500, врученных нужному повару, удалят Икаву Джикья раз и навсегда». Глаза Мисуно, казалось, еще больше стали похожи на лягушечьи. «У Муры, старосты Анджиро, есть двоюродный брат, а его брат, в свою очередь, лучший сейчас повар в Суруге. Я слышал сегодня, что его взяли в дом к Джикье. Ему надо дать 200 сотен вперед, а всего придется заплатить 500. У нас нет таких денег. Невозможно. Где я возьму 500? Я кругом в долгах и не могу достать даже 100. Пожалуйста, извините меня, господин, простите, но деньги уже есть. Не все деньги чужеземцев остались в сейфе. 1000 монет случайно оказалось неучтенной, простите». Ябу удивленно посмотрел на него. «Как это? Видимо, Оми-сан приказал сделать это от вашего имени. Деньги тайно привезли сюда для госпожи Юрико, у которой сначала запросили и получили разрешение, чтобы, не дай бог, не навлечь на себя ваш гнев». Ябу долго размышлял. «Кто это приказал?» «Я». «После получения разрешения». «Спасибо, Мисуно-сан, благодарю вас, Юрико-сан». Ябу поклонился обоим. «Так, Джикья хочет напасть. Что ж, наконец-то мы с ним посчитаемся». Он дружески похлопал коротышку брата по плечу. Тот был в восторге. «Вы поступали очень правильно, брат. Я пришлю вам несколько рулонов шелка из хранилища, как ваша жена». «Хорошо, господин, очень хорошо. Она просила принять ее самые лучшие пожелания». Мы непременно как-нибудь поужинаем вместе. Теперь о письме. А что вы обо всем этом думаете? Ничего, господин, мне напротив, важно ваше мнение. Во-первых, начал было Ябу, но тут же осекся, поймав предостерегающий взгляд жены, и сходу переменил тему. Во-первых, и в последних, это значит, что Оми, ваш сын, прекрасный преданный вассал. Если я сохраню свое положение, то не забуду его. Он заслуживает повышения.